Сиддхартха бесшумно вошел в комнату и остановился за спиной отца, сидевшего на соломенной циновке. Спустя некоторое время отец почувствовал его взгляд. «Это ты, Сиддхартха? Говори же, с чем пришел?» «С твоего позволения, отец», — отвечал Сиддхартха, — «я пришел сказать тебе, что завтра утром я должен оставить твой дом и отправиться к аскетам. Я должен стать саманом. Не протився же моему желанию». Брахман молчал. Он молчал так долго, что в маленьком окошке показались звезды. Они стали совсем яркими, прежде чем было нарушено молчание. Молча и неподвижно, со скрещенными на груди руками, стоял сын. Молча и неподвижно сидел на циновке отец, а звезды на небе продолжали свой путь. Наконец отец сказал: «Недостойны Брахмана слова гнева, но негодование переполняет мое сердце. Я не хотел бы услышать это из твоих уст еще раз». Брахман медленно поднялся. Сиддхартха молча стоял со скрещенными на груди руками. «Чего ты ждешь?» — спросил отец. «Ты знаешь», — ответил Сиддхартха. Рассерженный отец вышел из комнаты, направился к своему ложу и лег. Через час, в течение которого он тщетно ждал сна, Брахман встал, прошелся взад и вперед, вышел из дома. Сквозь маленькое окошко он увидел Сиддхартху, неподвижно стоящим на том же месте, со скрещенными на груди руками. Смутно белело в темноте его светлое платье. С беспокойством в сердце отец вернулся к своему ложу. Через час, по-прежнему не в силах уснуть, Брахман снова встал, походил взад и вперед, вышел из дома, посмотрел на высоко стоящую луну. Глянув в окошко, он увидел Сиддхартху в той же позе, на том же месте. Босые ноги его были залиты лунным светом. С тревогой в сердце отец вернулся к своему ложу. И вновь выходил он и через час, и через два, смотрел в окошко. Сиддхартха стоял в лунном свете, в мерцании звезд, во мраке. И выходил вновь, час за часом, молча смотрел в окно, и сердце его наполнялось гневом, наполнялось тревогою, наполнялось страхом и болью.